إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بس أتكن أشراشو بزدا بريش بزدن غاقي دفان برا سلاش كان يدك إن أول كشي قوين الله أزنا Dünyada yaşau işin, gamel kılu işin məğlumat. Biz aytdık, en birincisi aytdık, biznin his, kuru, işitu, tiyu, şuşundan kişi olad, məğlumat. İkincisi aytdık, deduktivni, uylab, Fikirləb, kişi jitədindir bir fikirgə. Həm işinçisi ettik, o dürüst xəbər. Əgər də əsəri də yox, onu tikşirirgə məddə də yox, o vaqıtta biz ışadırğa deyiş fəqət xəbərgə. Если нету ничего, что можно было проверить, обосновать, Нет никаких признаков и следов, нам остается только поверить повествованию хайрлы дрыс хабарге. Біз айттык, хайванның көрсәк әсәрін, ізін, біз айтта біз мінамыннан кеткен бүрі, айу, 2 сағатылық, 1 сағатылық, көрінді, ә қыш ішіп кетті, қыш. Қыш нұзлей біз. Әсәр де юк, ізі де юк, өзі де юк, біре-бірі юк. Ну, ауылның башында бір бабай көріп қалған шыны. Міне қазір бабай етті, міне мұнда кетті, ярты сағат әлік. Мұнда бір ненде мәғлімет йоқ. Бұ бабайның сөзігіне. Қазір сөз, бұ бабай тұрында бара. Дұрыс сөйлемі бұл кіші, ялған ішімі. Дұрыс сөйлеуші болса ашанамыз, әгер де ялған іші болса ашанмаймыз. Әгер де ялғаннау білен дұрыс сілеу арасында болса, тек шіребіз. Бұ бабай неші керек? Шоғын тұрында барды сөз. Шоға көре, біз жәмәғет бірер ғәмәліні қылу үшін мәғлімет, міне бұ дүнияда біздің бұ ғәмәлі біз дұрыс мі? Бұ үші біз дұрыс мі? Бұ үші біз біздің жәннет қалып бара ма? Нәрсе ол жәннет, нәрсе ол жәхәннем? Міне бұларыны білу үшін бізге керек жәмәғәт мәғлімет әйттік шының біріншісі Құрән деп. Хәм әйттік, Құрәннің нәқ дұрыс сөз екенлігін білу үшін оның кімнің китабы екенін испатладық. Құрән кімнің сөзі? Кіші сөзі ме? Аллах сөзі ме? Поэтому, если европейцы спрашивают или задают нам вопрос, просят, чтобы мы доказали, что Коран – это Слово Божье, что это не слова людей или не слова пророка Мухаммада, единственное, что остается у нас, это «Иджазуль Кур'ан», это недосягаемость Корана. Корани Каримның кешенің қадыретінен келе алмай тұрған яқларын испатлаудан да башқа ұсул қалмай, біз шушы китапның Аллах тілінің сөзін екендігін испатлауда. Башқа етірлі ұсулы юқ. Шыңа көре біз, өткен дәрісті сілеп өттік, Құрәни Кәрімнің иғжәзі айетлерін, кішінің қадыретінен келмей тұрған айетлер. Мы говорили об этих айетах. Мы говорили о том, что есть 900 аятов пока на сегодняшний день. Может быть, уже за эту неделю еще несколько аятов прибавились. Я не знаю, но точно знаю, что около 900 аятов в Коране доказано, что они уже являются и'джаз, то есть это недосягаемые людским возможностям аяты. Шулардан біз әйттік, қайбір аятларын сіз яздығыз, сілештік бұлар тұрында. Но мен шушы өткен дәрістегі Құран темасын тігәлләп, бірнеше сөзгіне әйтесім келе. Менің кәйінші әйтәлер, Хазрат, аның 9 езінде ұқып шықымыз мұны дейлер, мені айтады. 9 езінде ұқып шықсағы едейлер. 9 езінде. Әгер де тілегіз болса, жәмәғәт, мен шул темағына көшем. Атала болашақ иғжазул Құран, хәр атна гір шушы аятлардан сөйлешеміз. Бик тілегіз болса. Әмма ләкин, менімше, біз аларына қайбірлерін қолланып барырбыз дәрісте. Гіл шушы темағына біз сілешсек, біздің шектір алға баруыбыз тез болмас. Шуа күрегі в продолжение и в заключение вот, темы Коран я хотел бы добавить вот что. Кіннерден бір кінді мен ашам бір китап. Китап өткен атна, да? Мені бұл атна башында айы. Китап қағыла физика фәніне. Физика, астрономия хан башқа. Бір фәнні кіші язған, написал его один из профессоров. Шушы китапта не көзім білен қарасам, Пушкиннің шиғырын қойған. Подражание Корану. Написал подражание Корану, пятое стихотворение, если вы помните, это вот так выглядит. Земля недвижна, небосводы, Творец поддержанный тобой, да не падут на сушь и воды, и не подавят нас собой. Шушы шиғырның астында Александр Сергеевич Пушкиннің есть комментарий, одно предложение. Хоть ашығыз интернетіні, хоть ашығыз Пушкиннің китабын, после этих строк есть его толкование. Он пишет, Пушкин пишет: «Плохая физика, но зато какая смелая поэзия». Мин уйли башладым. Что этим хочет сказать Пушкин? Нерсейт мягче была Пушкин, манун блен. Плохая физика. Кыренны тенкитлиме? Яки узының шиғырын, хам узының аңламауын мы? Вот для нас, для меня, это загадка. Плохая физика, яғни, земля недвижна, жир жирми, небосводы, свод деген сөз, рустрында ол, гымбез, мына гымбез. Мына тұра астырында гымбез. Свод – это гымбез. Как будто жир мына біздің тиктірмей, тиктіра, сіркімей, хам көк ол тізілген бір гымбез. Қазір мен ойлай башадым, Пушкин қайсы аяттен алып язған екен бұл шиғырны. Потому что называется «Подражание Корану». Какой аят лежит в основе этих строк пушкинских? Откуда он взял? «Бар мекен аят Қырәни Кәрімді жир тик тұра» деген. Қарай тұрғаш, мен енді мына бір дүрт күн шуны іздеймін Құраннан. Жер 20 деген аятын іздеймін. Дүрт күн іздеймін енді. Таба алмаймын. китаптың примеріні, шәт кімдір, екінші аят әйтір, мен көрмегенмендір. Менің фикірімше, Пушкин шушы 4 йыллық шиғырны язған 2 аяттан алып. Біріншісі, Бақара сүресінің 22-ші аяты, екіншісі, Хаш сүресінің 65-ші аяты. Менің фикірім бұл дейінді бұл. Сұра болмайды Пушкинді жоқ. Единственный комментарий қалдырған плохая физика деп, башқа бір сөз жоқ. Әйтмеген қайсы аяттан деп. Бақара сүресінің 22-ші аяты Аллах Тағала айта: "Әллази жаала лакумул арда фираша вас-самаа бинаа". Который землю сделал для вас ковром, а небо зданием. Яғни Аллах Тағала бұл аятта айта, сізге де жерді жасады ол ковер кебік, көкті бина кебік. Сыңғы екі юлыш бұл шығырның, да не падут на суш и воды, и не подавят нас с собой, түшіп кетмелер алар, көк түшмей жерге, деп Аллах тұдып тұратыгенні, 65-ші аят Әл-Хаш сүресінде Аллах тарда, «Вайумсика сәмәі әнтәқа аләл арды, иллә бі ізні, он удерживает небо, чтобы он не падал на землю, разве только с его изволения». Көктің жерге түшуінен Аллах тәрі тұтып тұра. Сіз жәмеғат ғажәпленесіздір. Нәрсеге мұнда Рамин Хазірет Пушкин шиғырын шуның қадар текшіре екен деп. Жәмеғат шушы шиғырден оқып көп ғалимнер әйтәлер, Құрәнде физика юқ, фән юқ. Құрән тәфсиріне кіргенше, мәктеп оқытушылары шушы шиғырдан танышалар. Құрән тәфсирін тұтқанша мәктеп балаларына шушыны оқылар. Көп кіне доцентлар, көп кіне ғалимдер шушыны қарайлар да подражание Корану. Міне мұнда екен дейлер де, шуның білен көп кіне фикірлері өзгеремін, сізге енді шушыны да аңатып өтесім келген еді. Әмі ләкін тәфсирді дұрыс түгіл, яғни шиғырді хата. Недвижна деген сөз Құрәнде юқ. Жер деген әл-ард, жер деген езләген аят бар Құрәнде, бірсісінде де недвижна деген сөз юқ. Кавер. Әмі ләкін шол жер білен келген аятлерді нендігіне мәғнелер йоқ. Міне біріншісін оқысым келе жәмәғәт, ашып оқи аласыз Әл-Мурсәләт сүресінің 25-ші аяты. Әләм нәжәліл арда кифәтә. Лисәнул араб деген бар сөзлік ғарәп тілінің орфографик сөзлігі. Шоннан қарасаң кифәте деген сөзіні, бұл аятының мәғнәсі шыға: «Мы создали землю быстро двигающимся». Кафәтә деген сөз тез йөрүче, быстро двигающийся. Если хотите узнать скорость Земли, жирның тезлеген, жир кыяш тирәли секундына 29.8 километр бара. Бір секундқа 30 километр. Секундка 30 километр тизлик белән бара кыяш тирәли. Ә үз тирәли скорости күпме? Кем белә? Кыяш, ә җир үз тирәли нинди тизлек белән әйләнә? Сәгатенә 1666 километр. Полюсларда 1500. Экваторда 1666 километр сәгатенә. Реактивный самолет военный шулай бара. Менә сезгә кифәтә. Тиз йөрүшен. Шуңа күрә мин җәмәгат, ә инде Ясин сүрәсенең 40-нчы аятын ачсагыз, «Ва куллум фи фәләкин йәстәхун» и все плавают по своей орбите. Һәрбер кыяш та, җир дә, ай да бөтенесе үзенең орбитасында йөзеп йөриләр дип Аллаһ Тәгалә Ясиннең 40-нчы аятында аңлата. То есть каждая планета плывет по своей орбите. Это 40-й аят, что это Ясин. Менә болар, эти аяты я привел в доказательство того, что у Пушкина в подражаниях Корана земля недвижна не является истиной. Здесь нет плохой физики. Не бывает у Аллаха плохой физики. У Аллаха все без недостатков. Коране Каримда бер җитешсезлек юк. Бер кешенең булырга тиеш түгел, әз генә дә шик. Не должно быть ни у кого ни малейшего сомнения, что в Коране есть какие-то недостатки, недочеты, что-то плохо. Нет. Это у нас что-то может быть плохо, но в Коране нет. Мин джамагат, вот что еще нашел. Коран излезли трогащ. Узы мне туринды. Конечно, есть у меня подсказчики. Я не только один такие вопросы изучаю. Харбара газукисас. Гамма джузда сура Тарик. Тарик. Вассамаи ва Тарик. Вама адрака ма Тарик. Ан-наджму саакиб. Тарик сүрәсен карасагыз, если посмотрите смысл слова Тарик, то опять-таки нет подтверждающего одного только значения. Кто-то говорит, что это ночной путник Тарик. Кто-то говорит, что это тот, кто приходит ночью и стучит в дверь. Кто-то говорит, что это полярная звезда, которая появляется под утро. Но Аллах Тарайта «Вассамя и ва Тарик» «Я клянусь небом и Тариком». Давайте пока так скажем. «Вама адрака ма Тарик» «Нерсадиб силисима бу Тарик» «Ан-нежму сәкиб» «Сәкиб» деген сөзіні тәржіме етелер «светящийся». Әмі ләкен ғарап тілінден қорасағыз «сәкаба» «Яскибу» «дыра» «тишек» «Это черная дыра» «Звезда, которая имеет черную дыру», о которой очень много сегодня спорят, что в центре галактики нашей есть черная дыра. Тишик. Туда все, то, что все попадает, все исчезает. И ничего оттуда не выходит. Это не я первый говорю. многие мусульманские ученые доказывают, что это черная дыра. Сегодня очень многие ученые, астронавты и профессоры, академики изучают именно тему черных дыр. Аллах клянется, что есть во Вселенной черные дыры. Фякиб с отверстием. Йылдызда тишек бар. Шуңа күрә, Коръәни Кәримдә җәмәгат бик күп мәгълүмат бар икәнлеген әйтәсем килә. Менә моның белән без Коръәнне төгәлләдек. Тагын нинди хәбәр бар Коръәннән кала кем әйтә? Чему мы еще должны верить после Корана? Что еще есть? Что? Хадис. Пегамберебезнен хадистер бар. Коръәни Кәримнен алабыз мәгълүмәтләр. Гамәл кылу өчен. Хәм икенчесе пегамберебезнен хадистләрен. Сунна Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям ахадис наби. Мин җәмәгать монда бик күп тукталасым килми. Пәйгамбәребезнең кайсы хадисләре сахих, кайсылары загыйф. Нинди хисаблы ахад, мутаватир. Это очень большая тема, которая относится к науке мусталахуль хадис, терминологии хадиса. Ол бик зур тема. Монда мин хәзер аны күтәрсәм, җәмәгать без кереп китсәк, как черная дыра буламыз, чыга алмыйбыз инде. Шунда калабыз аннан все. Бетте. Шуның белән без докажем, что на самом деле существуют черные дыры. Шуның белән без үзебезнең калган дәресне ирәмәскә мөмкинбез. Мин әйтәсем килә, хәдисләр бар сахих, бар загыйф, бар ялган хәдисләр. Мен әйтәсем килә, дөрес хәбәр ул сахих, хәсән хәдисләр. Аларны да галимнәр тикшерделәр. Шуңа күрә мен әйтәсем килә, күбрәк хәдисләрнең дөресләренә таяну кирәк. Тизрәк ышанганчы башта кара. Бу хәдиснең риваят кылган галим бармы? Буның турында нәрсә бар? Мөселман кешесе моны карарга тиеш. Базардан бит алсагыз 3 кило. Сатучының күзе шамаса контрольный висыга китәсез күтәреп. Туктале үлчәп карыйм әле дип. Контрольный исисы. Үлчәп карадыгыз, аха. Яки үзегез үлчәп карыйсыз. Яки үзегез һәр нәрсәгә үлчәү бар. Авырлыкка бар үлчәү, авырлыкны үлчәй торган ызынлыкка бар линейка. Һәр нәрсәнең үлчәве бар. Сүзнең үлчәве Коръән белән Расулыбызның дөрес хәдисләре. Если соответствует Корану и правильным хадисам, то это правильное слово. Если не соответствует слово Корану или противоречит Корану или праведным хадисам, это слово под сомнением. Шуңа күрә икенче хәбәр бар хәдисләр. Менә җәмәгать, мин монда әйтәсем килә, хәдис, пәйгамбәребезнең хәдисләре, это тоже откровение. Үзеннән әйтмәгән ул сүзләрне. Аллаһы Тәгаләдән килгән вахыйны ул әйткән үз сүзе белән. Шул була хәдис. Аллаһтан килгән вахыйны Аллаһ сүзе белән әйтсә, бу булган Коръән. Вот в чём разница Коран и Сунны. Коран – это откровение, неспосланное пророку, и он его высказал так, как было ниспослано словами Аллаха. А хадис – это был откровение, которое он сказал своими словами. И есть между хадисом и Кораном большая разница.